«Теперь мы можем идти», — сказала она. «Ты не захватила с собой никакой одежды?» — спросил Юнь Лун, глядя на мешочки, полные золотых монет. «Я не могу использовать их, потому что эти охранники могут легко выследить нас», — ответила Чжу Цин, сжимая ее руку, чтобы унять дрожь. Юнь Лун посмотрел на нее и легонько протянул правую руку. «Вот», — Чжу Цин кивнула, но когда она уже собиралась схватить Юнь Луна за руку, он вдруг сказал: «Пути назад нет». Она твердо взяла его за руку. «Я знаю». Глава 89. Эффекты. В небе Юнь Лун, который активировал свою способность летать, нес Чжу Цин, как принцессу, и они оба спокойно смотрели на ее дом, горящий золотым огнем. Несмотря на то, что этот дом полон воспоминаний, ни одно из них не было особенно запоминающимся, за исключением ее встречи с блондином, который, к сожалению, по какой-то причине вызывает горький привкус во рту. «Интересно, что он сейчас делает?» — вдруг подумала Чжу Цин, но тут же покачала головой, потому что воспоминание о нем ей не очень помогает. «Ты в порядке?» — спросил Юнь Лун, глядя на Чжу Цин, которая молча смотрела на горящий дом с умиротворенным выражением лица. Чжу Цин перевела взгляд на лицо Юнь Луна и на мгновение была загипнотизирована его красновато-черными глазами, которые, казалось, смотрели в глубину ее души. «Я в порядке», — тихо ответила Чжу Цин, кивнув. Чжу Цин не знает почему, но ее тело на мгновение задрожало после того, как она посмотрела в глаза Юнь Лун. Затем она поспешно успокоилась, сделав несколько глубоких вдохов, что заставило ее случайно вдохнуть запах Юнь Луна. «Удобно», — подумала Чжу Цин, обнимая Юнь Лун за шею и пряча свое раскрасневшееся лицо у него на груди. Юнь Лун знал о ее поступках, но покачал головой и решил ничего не говорить, потому что думал, что ей просто грустно. «Держи меня крепче», — велел Юнь Лун Чжу Цин, которая только тихо кивнула ему. Он тут же захлопал золотыми крыльями, а затем полетел по небу быстрее, что заставило девушку в его руках немного вздрогнуть из-за ветра, который налетел на них. Юнь Лун создал слой полупрозрачного щита, используя свою духовную энергию, чтобы покрыть их, и немедленно остановил любой ветер, который приближался к ним. «Спасибо», — пробормотала Чжу Цин с закрытыми глазами. «Ни за что», — Юнь Лун спокойно ответил, слегка снизив скорость полета. Когда они ушли, на сцене немедленно появилась группа мужчин в черных капюшонах, и у каждого из них было торжественное выражение на лицах. «Проверьте местность». Они кивнули головами и сразу же растворились в тени, ища какие-либо доказательства, которые можно было бы найти. Один из них остановился и, нахмурившись, посмотрел на горящий дом. «Вы нашли юную леди Чжу?» — спросил он другого человека в черном капюшоне, стоявшего рядом с ним. «Нет, я не могу найти ее присутствие», — другой охранник ответил, что еще больше нахмурило его лицо. Человек в черном капюшоне поднял руку, и в воздухе появился гигантского размера водяной шар, который он немедленно бросил в горящий дом. «Продолжайте поиски. Даже если она мертва, мы должны найти ее тело». Другой охранник кивнул головой и закрыл глаза, чтобы почувствовать любое присутствие в этом районе. Резиденция Чжу-Чжуюнь. Служанка, которая воспользовалась потайным ходом, вошла в резиденцию Чжу-Чжуюнь с торжественным выражением на лице. «Я должна сказать госпоже Чжу-Юнь», — тихо подумала она, толкая какой-то камень на стене, который сразу же открыл потайной вход в комнату кухни. Как только она вошла в комнату, ее приветствовали голоса горничных, и она сразу же нахмурилась, услышав, о чем они говорят. «Вы слышали, что госпожа Чжу-Юнь была ранена в результате нападения могущественного духовного зверя? А что с ней случилось? Я был на уборке, так что не знаю. Госпожа Чжу-Юнь». Она тут же бросилась на второй этаж с озабоченным выражением на лице. Когда туда вошла горничная, из комнаты вышел мужчина лет 20 с небольшим. «Доктор, каково состояние леди Чжу?» — она спросила. «С ней все в порядке. Я сказал ей, чтобы она отдохнула несколько дней», — спокойно ответил доктор, уходя со второго этажа. Горничная поспешно поклонилась в знак уважения и облегченно вздохнула, потому что ее госпожа, похоже, в порядке. «Должна ли я рассказать ей сейчас об этом грубом мальчике?» — она немного задумалась. Подумав об этом некоторое время, она решила рассказать об этом своей госпоже, потому что ее путешествие будет бессмысленным, если она ничего ей не скажет. Она подошла к комнате Чжу Чжуюнь и несколько раз постучала в дверь. «Госпожа Чжу, это я, Ронг Си», — сказала она. «Ронг Си, Слабый голос Чжу-Чжуюнь донесся из комнаты, что сильно насторожило Ронг-Си, потому что она никогда не слышала, чтобы ее голос был таким мягким. «Госпожа Чжу, могу я войти в комнату? У меня есть кое-какие новости о вашей сестре». Ронг-Си сказала, на что Чжу-Чжуюнь отреагировала, несколько раз вздохнув, чтобы немного успокоиться. С тех пор, как Чжу-Чжуюнь проснулась в своей комнате, она не может забыть о Юнь-Луне. Мало того, она также не может никому рассказать о нем, так как ее рот кажется плотно закрытым каждый раз, когда она пытается заговорить. Если бы она попыталась хотя бы подумать о нем, все ее тело немедленно задрожало бы, а голова, кажется, вот-вот взорвется по какой-то причине. «Его здесь нет. Успокойся», — с дрожащими руками подумала Чжу-Чжуюнь. «Ронг-Си, ты можешь войти», — сказала она, глядя на дверь, которую открыла ее верная горничная агент. Ронг-Си вошла в комнату и посмотрела на Чжу-Чжуюнь, которая спокойно сидела на кровати с бледным лицом. «Юная леди, с вами все в порядке? Вы выглядите такой бледной». Ронг-Си подошла к ней с обеспокоенным выражением лица, но Чжу-Чжуюнь ответила, покачав головой: «Я в порядке», — тихо ответила Чжу-Чжуюнь, но внезапно почувствовала, что у нее отяжелела голова, потому что Ронг-Си заставила ее вспомнить о Юнь-Луне. «Расскажи мне о Чжу-Цин», — продолжала она, слегка сжимая покрывало. Ронг-Си кивнула головой и продолжила рассказывать ей о деятельности Чжу-Чжу-Цин в последнее время, но когда она рассказала ей о грубом мальчике, который пришел с ее младшей сестрой, Чжу-Чжуюнь резко нахмурилась. «Как он выглядит?» – спросила Чжу-Чжуюнь. «Хаэм, он довольно высокий, но я думаю, что он молодой подросток с черным хвостиком, красивым лицом и красновато-черными глазами». «Леди Чжу», – Ронг-Си посмотрела на Чжу-Чжуюнь, которая быстро закуталась в одеяло, дрожа от страха. «Я, это он», – тихо пробормотала Чжу-Чжуюнь испуганным тоном, что привело Ронг-Си в замешательство. «Арр!» Она схватилась за голову, которую, казалось, пронзили миллионы игл. Чжу-Чжуюнь этого не понимала, но на мгновение ее глаза превратились в красные глаза с тремя вращающимися томоэ. Никогда никому не рассказывая об этом парне, она резко закричала, но неохотно ответила Ронг-Си. «Ронг-Си, пожалуйста», — Чжу-Чжуюнь внезапно выпустила слезы из глаз. «Я никому не расскажу о нем. Я скорее умру, чем расскажу кому-нибудь об этом», — заявила Ронг-Си, что резко прекратило страдания Чжу-Чжуюнь. Чжу-Чжуюнь внезапно потеряла сознание и упала на подушку со спокойным выражением на лице. «Что на самом деле произошло?» — в страхе прошептала Ронг-Си. Тем временем, в нескольких сотнях миль от резиденции Чжу-Чжуюнь, Юнь-Лун и Чжу-Цин летели к звездному городу Ло. «А, ты никогда не бывала в звездном городе Ло?» — с удивлением спросил Юнь-Лун у девушки в его объятиях. «Мм, я обучалась в этом месте с 6 лет и никогда не видела внешнего мира, за исключением посещения нескольких важных церемоний в моем клане», — спокойно ответила Чжу-Чжуцин. «Значит, это твой первый раз?» — Юнь-Лун еще раз спросил ее, на что Чжу-Цин ответила кивком. Юнь-Лун что-то обдумал и улыбнулся ей. «Чжу-Цин, когда мы прибудем туда, я тебе кое-что покажу», — сказал он, что почему-то очень взволновало ее. «Что он мне покажет?» — подумала Чжу-Чжуцин с каким-то нетерпеливым волнением в сердце. Глава 90. Я новая служанка Юнь-Луна. Юнь-Лун и Чжу-Чжуцин прибыли в звездный город Ло после нескольких часов полета, что было каким-то образом очень расслабляющим и приятным для них обоих. «Хаэм, Юнь-Лун продемонстрировал мне невероятную силу, способность к исцелению, быструю ловкость и умение летать. Что он за мастер духа?» — размышляла Чжу-Чжуцин, думая о нескольких вещах в своей голове. «Юнь-Лун может контролировать размер своих колец духов. Он может сильно уменьшить их до размера небольшого браслета, что очень удобно, чтобы спрятать их от своего врага и удивить его, чтобы вызвать страх. Из-за этого Чжу-Чжуцин не может полностью оценить мастерство Юнь-Луна, хотя она знает, что он более могуществен, чем ее охранник, который находится в царстве короля духов». Юнь-Лун слегка улыбнулся, заметив пристальный взгляд Чжу-Чжуцин, и посмотрел на нее с веселым выражением на лице, что поразило ее. «Кажется, тебе действительно что-то интересно», — сказал он. «Есть ли что-нибудь, о чем ты хочешь спросить?» — он спокойно продолжил, на что Чжу-Чжуцин ответила, смущенно покачав головой. «Нет, все в порядке», — ответила Чжу-Чжуцин, слегка покачивая головой. Она посмотрела вниз и увидела пейзаж звездного города Ло, что очень удивительно, так как это заставило ее глаза блестеть от удивления. «Звездный город Ло», — подумала Чжу-Чжуцин с удивленным выражением на лице. Они приземлились на вершине северной стены, которая полностью демонстрировала оживленную часть города, рыночный сектор. «Ну, мы прибыли к месту назначения», — спокойно сказал Юньлун. Чжу-Чжуцин вырвалась из своих мыслей и поспешно перевела взгляд на рыночную площадь, которая сразу же бросилась в ее глаза, как любопытная кошка. «Я никогда не видела такого многолюдного и оживленного места», — тихо пробормотала Чжу-Чжуцин, оглядываясь по сторонам. Хотя Чжу-Чжуцин слышала о городе от слуг своего клана, она даже не могла пойти туда одна, потому что у нее нет разрешения выходить за пределы владения ее семьи. «Ты действительно никогда не выходила в город, ха?» — тихо прокомментировал Юньлун, глядя на любопытную девушку около себя, которая с большим энтузиазмом оглядывала город. Чжу-Чжуцин могла только смущенно кивнуть, когда услышала комментарий Юньлуна. Однако на самом деле это была не ее вина, потому что с малых лет единственное, что она знала, это только тренировки, тренировки и тренировки, которые закрывали ее от внешнего мира. Юньлун покачал головой в ответ на ее реакцию и мягко протянул правую руку Чжу-Чжуцин, которую она охотно взяла с раскрасневшимся лицом. «Ты готова?» — он спросил. «К чему?» — Чжу-Чжуцин склонила голову с растерянным выражением лица. «К этому». Юньлун внезапно спрыгнул со стены и потащил ее вниз, в город. «Кия!» — Чжу-Чжуцин испуганно вскрикнула и поспешно закрыла глаза. Она была готова выдержать удар, но, к ее удивлению, ничего не произошло. То, что происходило дальше, это просто смешки Юньлуна, которые заставили ее немного надуться. «Ха-ха, это мило», — сказал он. Лицо Чжу-Чжуцин за мгновение покраснело, когда она услышала поддразнивание Юньлуна. Она тут же высвободилась из объятий Юньлуна и приземлилась на землю. «Он поймал меня в воздухе, когда мы собирались упасть», — подумала Чжу-Чжуцин, облегченно вздохнув. «Глупая девочка, я не подведу тебя, ты же знаешь», — сказал Юньлун с улыбкой на лице, которая почему-то заставила Чжу-Чжуцин надуться на него. «Пожалуйста, больше так не делай», — Чжу-Чжуцин ответила заиканием, на что Юньлун ответил, подняв руки в воздух. «Хорошо, я больше не буду этого делать», — сказал Юньлун, делая ободряющее выражение лица, но Чжу-Чжуцин почему-то не поверила. Она посмотрела вверх и заметила, что стена находится примерно в 50 или 60 метрах от земли, что озадачило ее, поскольку она даже не почувствовала удара или шока, когда они приземлялись. «Насколько ты на самом деле силен?» — тихо пробормотала Чжу-Чжуцин в изумлении. «Хм, даже я не могу ответить на этот вопрос», — ответил Юньлун на ее вопрос, что заставило Чжу-Чжуцин быстро перевести взгляд на него. «Даже ты не можешь сказать?» — с сомнением отреагировала Чжу-Чжуцин, но Юньлун только пожал плечами, как будто ему было все равно. «Ну, у тебя было довольно много времени, чтобы понять это, но сначала пойдем ко мне», — сказал Юньлун, направляясь к своей резиденции, которая находилась недалеко от северной стены. Он прав. Затем Чжу-Чжуцин подумала о своей новой работе горничной Юньлуна, которая является платой за его работу. Чжу-Чжуцин быстро последовала за ним, и иногда она смотрела на пейзаж с восхищением в глазах. Наконец, пройдя несколько минут, они подошли к двухэтажному зданию. «Это место?» — спросила Чжу-Чжуцин, глядя на резиденцию Юньлуна, которая не выглядела ни плохой, ни хорошей, но по какой-то причине действительно казалась уютной. «Молодой господин», — раздается взволнованный голос. Юнин внезапно появилась у входной двери с улыбкой на лице, что заставило Чжу-Чжуцин слегка нахмуриться. «Эта девушка сильная», — подумала Чжу-Чжуцин, глядя на Юнин. «Я вернулся, Нин», — ответил Юньлун, одарив свою служанку улыбкой и вонзив невидимую стрелу ей в сердце. «Молодой господин так улыбается, это опасно для моего здоровья», — подумала Юнин, чувствуя, что ее сердце бьется быстрее. Юньлун мог только беспомощно покачать головой в ответ на реакцию своей служанки, потому что он в значительной степени знает, что с ней случилось прямо сейчас. «Юнин, позволь мне кое-кого тебе представить», — спокойно сказал он, отрывая Юнин от ее мыслей, и она сразу же заметила рядом с ним черноволосую девушку. «Какой пристальный взгляд», — подумала Чжу-Чжуцин, чувствуя на себе пронзительный взгляд Юнин, как будто она спрашивала: «Кто ты и как ты смеешь стоять рядом с моим господином?» «Она Чжу-Чжуцин, моя, — сказал Юнь Лун. Ночь Жучжу Цин внезапно оборвала его и пошла вперед со спокойным выражением на лице. «Я новая служанка Юнь Луна», — храбро заявила Жучжу Цин, что заставило Юнь Луна улыбнуться, и Юнин замерла в шоке. Глава 91. Небольшая ссора. «Я новая горничная Юнь Луна», — раздался голос Жучжу Цин, который почему-то заставил Юнь Луна улыбнуться. Услышав смелое заявление черноволосой девушки, Юнин внезапно замолчала, и все ее тело мгновенно напряглось. «Г-горничная», — подумала Юнин, в то время как в ее голове промелькнуло несколько мыслей. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя, но как только она вышла из оцепенения, Юнин сразу же перевела взгляд на своего молодого хозяина, на лице которого была только улыбка. «Молодой господин, это правда?» — спросила Юнин с немного обеспокоенным взглядом, на что Юнь Лун ответил кивком. «Это правда, Юнь Лун», — естественно, ответил Чжу Цин, «моя новая горничная». «Итак, молодой господин отправился сегодня утром только за этой случайной девушкой?» Юнин отреагировала хмурым выражением лица, что каким-то образом сильно обидела Чжу Цин. Чжу Цин никогда в жизни не называли случайной девушкой, поэтому, когда Юнин назвала ее так, она по какой-то причине действительно обиделась. «Ну что ж, она не случайная девушка», — Юнь Лун заявил, «потому что Чжу Цин — одна из самых важных частей его плана». «Мм, я не случайная девушка», — Чжу Цин кивнула головой в знак согласия, услышав слова Юнь Луна. «Да, неважно». Юнин проигнорировала ее и спокойно посмотрела на Юнь Луна со странным выражением на лице. «Тогда кто же она?» — спросила она Юнь Луна, который только спокойно покачал головой. «Просто запомни ее фамилию», — сказал Юнь Лун, что заставило Юнин глубоко задуматься и вспомнить, что раньше он называл черноволосую девушку Чжу Цин. Имя Чжу Цин на мгновение прозвучало в ее голове, и Юнин резко пробормотала. «Клан Чжу». Служанки Юнь Луна знали о его плане завоевания этой империи, хотя их знания о его цели не были идеальными. Они знают, что ему все еще не хватало нескольких важных элементов, чтобы полностью гарантировать свой успех. Королевских кланов и семей. Юнин была очень смущена этим утром, потому что ее молодой хозяин внезапно ушел. Тем не менее, увидев черноволосую девушку рядом с ним и несколько простых объяснений, его намерение стало ей ясно. Конечно, поскольку он уже знал о ее местонахождении, он уехал и завербовал ее, но, служанка, Юнин снова нахмурилась и почувствовала легкую ревность в своем сердце. «Бай Сюй должна была рассказать мне об этом», продолжила она с горьким привкусом во рту, потому что действительно не ожидала, что Юнь Лун приведет с собой девушку. Юнин искренне радовалась за Юнь Луна, но в то же время испытывала легкую ревность, глядя на Чжу Цин. «Я почти уверена, что она ничего не знала о моем молодом хозяине, за исключением нескольких догадок». Юнин идеально угадала, что Чжу Цин думала о Юнь Луне все это время. «Нин, что там происходит?» Из здания внезапно доносится смущенный голос Бай Сюэ. Бай Сюэ вышла и сразу же заметила тяжелую атмосферу у передней двери, которая заставила ее нахмуриться. Почему она вдруг стала такой тихой? Бай Сюэ подумала, потому что Юнин обычно никогда не была такой тихой, когда Юнь Лун был рядом. Она немного огляделась и посмотрела на Чжу Цин, которая тоже перевела взгляд на нее. «Эта девушка, ха», спокойно подумала она, «эта девушка тоже сильная», подумала Чжу Цин, глядя на Бай Сюэ. Несмотря на то, что она не так сильна, как Юнин, присутствие Бай Сюэ достаточно странно, чтобы заставить ее чувствовать себя неполноценной. «Подожди, у него уже есть две горничные», она вдруг поняла. «Почему бы нам не войти?» Бай Сюэ внезапно предложила с нежной улыбкой на лице. «Я также приготовила для вас завтрак, молодой господин». Она продолжила, переводя взгляд на Юнь Луна, который только кивнул головой в ответ на ее предложение. «Ну, тогда давайте сначала зайдем внутрь», — сказал Юнь Лун. Направляясь к своей резиденции, за ним тихо следовала Чжу Цин, которая смотрела на него с растерянным выражением лица. Они вошли в дом, и их сразу же встретил симпатичный коридор с высококачественным коричневым меховым ковром. Этот ковер был сделан из мехов духов зверей. Чжу Цин безмолвно посмотрела в коридор, потому что, если кто-то хочет украсить комнату таким ковром, он должен потратить значительное количество золотых монет. Интересно, каково прошлое Юнь Луна? Она продолжала смотреть на спину Юнь Луна с любопытством, но Юнин внезапно подошла к ней. «Будь осторожна, любопытство сгубило кошку», — равнодушно сказала Юнин, чтобы предупредить Чжу-Чжу Цин, которая нахмурилась, потому что эта девушка, казалось, презирала ее. Они вошли в столовую и увидели Чу-Сяюй, которая спокойно сидела на стуле и жевала бутерброд. «Наконец-то ты вернулся!» Чу-Сяюй посмотрела на Юньлун и положила свой бутерброд на тарелку на обеденном столе. «Еще одна!» – пробормотала Чжу-Чжу Цин, глядя на Чу-Сяюй, у которой была благородная аура вокруг нее, несмотря на то, что она носила наряд горничной. «Я вернулся, Сяюй!» Юньлун подошел к Чу-Сяюй с улыбкой на лице. «Мм, с возвращением!» Чу-Сяюй ответила кивком и своим обычным стоическим выражением лица, что заставило Юньлуна слегка усмехнуться. «Сяюй, позволь мне кое с кем тебя познакомить», — внезапно заявил Юньлун, что мгновенно заставило Чу-Сяюй нахмуриться. «Она моя», — он начал представлять Чжу-Чжу Цин, но Чу-Сяюй вдруг сказала: «Ваша новая горничная, я уже догадалась об этом», — Чу-Сяюй ответила, глядя на Чжу-Чжу Цин. «Ну, ее зовут Чжу-Чжу Цин», добавил Юньлун со слабой улыбкой на лице, потому что он сразу же почувствовал ревность своей служанки Кудири. Он слегка погладил Чу-Сяюй по голове и сказал: «Давай поговорим за завтраком». Они сели, но, как ни странно, Юньлун и Чу-Сяюй, казалось, окружили его с обеих сторон и изолировали Чжу-Чжу Цин одну на другой стороне стола. «Какой неловкий завтрак», — подумала Байсюэ, глядя на эту сцену. Чжу-Чжу Цин на самом деле не возражает против этого, потому что еда, которую она попробовала, была действительно фантастической. «У меня никогда раньше не было такой еды», — подумала она, глядя на набор продуктов, варьирующийся от пушистого белого риса, теплого супа и удивительно уникальной жареной рыбы. «Ну, Юньлун, скажи мне, что ты сейчас думаешь?» — внезапно сказал Юньлун, что вырвало Чжу-Чжу Цин из ее мыслей. «Молодой господин, я хочу проверить ее», — Юньлун смело ответила, пристально глядя на Чжу-Чжу Цин, что заставило Юньлуна немного задуматься. «Я не возражаю, она может бороться со мной», — неожиданно ответила Чжу-Чжу Цин, внезапно расставляя свои столовые приборы. «Хаэм», — подумал Юньлун, переводя взгляд на Чжу-Чжу Цин, которая спокойно смотрела на Юньлун. Юньлун увидел вспышку невидимой молнии, мелькнувшую между их взглядами, что заставило его покачать головой. «Я знал, что это произойдет», — подумал он. «Ты уверена? Юньлун сейчас на 37-м уровне, ты же знаешь», — спокойно заявил Юньлун. Но Чжу-Чжу Цин по-прежнему твердо смотрела на Юньлун с непоколебимой боевой волей. «Мм, я уверена», — твердо ответила Чжу-Чжу Цин. Глава 92. Кошка против мыши. Покончив с быстрым завтраком, они перешли на задний двор, где Юньлун и Чжу-Чжу Цин мгновенно вошли, не обращая внимания на взгляды друг друга. «Что вы двое думаете?» — спросил Юньлун, спокойно прислонившись к стене. Чу-Сяюй и Байсюэ спокойно наблюдали за задним двором. Они почувствовали силу Чжу-Чжу Цин, когда она вошла в резиденцию, поэтому они могут понять, что она не сможет победить Юньлун. «Юньлун будет победителем», — тихо ответила Чу-Сяюй. «Мм, Сяюй права». Байсюэ кивнула головой и согласилась со словами своей подруги горничной. «Несмотря на то, что Чжу-Чжу Цин, на мой взгляд, неплоха, Юньлун просто находится на другом уровне, так что этот матч быстро станет односторонним боем». Поэтому она, естественно, продолжила, что почему-то заставило Юньлуна улыбнуться. «Хаэм, это так?» – тихо ответил Юньлун, глядя на Чжу-Чжу Цин, которая молча смотрела на Юньлун без капли страха в глазах. «Вы двое готовы?» – воскликнул он, на что Юньлун и Чжу-Чжу Цин ответили кивком. Они на мгновение перевели взгляд на Юньлуна и снова посмотрели друг другу в глаза. «Начали!» Голос Юньлуна отозвался эхом, и они обе двинулись вперед. Юньлун не активировала свою боевую душу и бросилась вперед с небольшим усилением духовной силы, которая покрыла ее правый кулак желтым оттенком. Она ударила кулаком в лицо Чжу-Чжу Цин, которая уставилась на нее широко раскрытыми глазами. «Она быстрая», — подумала Чжу-Чжу Цин, ловким движением уклоняясь от ее кулака в сторону, но внезапно другой кулак ударил ее в живот. «Как?» — нахмурилась она, скрестив руки на груди, чтобы блокировать приближающийся кулак. Бам! Тело Чжу-Чжу Цин отлетело на несколько метров, что лишило ее дара речи, потому что от этого первого контакта ее руки мгновенно онемели. «Сильная!» — тихо пробормотала Чжу-Чжу Цин, глядя на свои руки, которые немного дрожали. «Что мне делать?» Она сразу же подумала, потому что разница между их силой выше, чем она ожидала. Юньлун выпустила изо рта легкий вздох и посмотрела на Чжу-Чжу Цин глазами, в которых мерцали вспышки желтых молний. «Используй свою боевую душу», Юнин предупредила Чжу-Чжуцин, потому что она не хотела заканчивать этот бой слишком быстро. Чжу-Чжуцин, которая почувствовала, как воздух вокруг Юнин завибрировал, немедленно активировала свою боевую душу, что заставило ее отрастить пару кошачьих ушей, острые как бритва когти и тонкий кошачий хвост. Ее глаза также превратились в пару кошачьих глаз, которые спокойно смотрели на Юнин с высокой яркостью. «Кошка, да», Юнин отреагировала хмурым взглядом, потому что кошка – ее самое нелюбимое животное. «Ха-ха-ха», грозовая крыса встретила своего естественного врага. Смех Байсюи внезапно отозвался эхом, что заставило ее рот дернуться от раздражения. «Заткнись, яблочная голова», Юнин бросила на Байсюи быстрый острый взгляд. Байсюи быстро прикрыла рот рукой, но Юнин все еще слышала слабое хихиканье из ее раздражающего рта. «Я потом отшлепаю эту яблочную голову», пробормотала она, оглядываясь на Чжу-Чжуцин, которая уже заняла оборонительную позицию. Юнин метнулась к Чжу-Чжуцин и нанесла ей сокрушительный удар ногой по голове, от которого девушка-кошка увернулась своими невероятно быстрыми, но плавными движениями. «Я все еще могу уклоняться от ее атак», подумала Чжу-Чжуцин, уклоняясь от очередного удара Юнин. Но, к ее удивлению, Юнин внезапно ускорила шаг. Бам! Кашель! Сверкнул удар и сильно ударил ее в живот, отчего она громко закашлялась и заскулила от боли. Это не скорость обычного духовного старейшины. Затем Чжу-Чжуцин активировала свою способность кольца духа, продемонстрировав свою конфигурацию кольца духа, что заставило всех в этом районе немного нахмуриться. Кольца духов плавали вокруг тела Чжу-Чжуцина. Первое – желтое, но второе, на удивление, желтое с оттенком фиолетового. Ее второе кольцо духа почти достигло тысячелетней фазы, подумал Юньлун, глядя на Чжу-Чжуцин с немного удивленным выражением лица. «Мое присутствие определенно изменило этот мир». «Ха!» – внезапно задумался он со сложным выражением на лице. «Юнин все равно победит!» Чу Сяюй спокойно заявила, что даже если второе кольцо духа Чжу-Чжуцина отличается от стандарта конфигурации духа, Юньлун и его служанки не были обычными мастерами душ. Байсюи только кивнула головой, услышав заявление Чу Сяюй, и посмотрела на Юнин с удивленным выражением лица. «Как долго ты собираешься сдерживать свои силы, Юнин?» – подумала она. Тело Чжу-Чжуцин внезапно стало иллюзорным, и на заднем дворе внезапно появилась куча теней, которые, как ни странно, были ее остаточными изображениями. Юнин слегка прикрыла глаза и подняла левую руку в воздух, из которого внезапно вырвался шар рычащей желтой молнии. Всплеск. Она бросила мяч на землю. Шар тут же разлетелся вдребезги, ударившись о землю, и выпустил вокруг нее волну желтой молнии. Из-за этого задний двор сразу же очистился от остаточных изображений, но силуэта Чжу-Чжуцин нигде не было видно, так как она, похоже, исчезла из этого района. «Тебя удивительно легко читать», Юнин небрежно прокомментировала это и подняла взгляд к небу, где она могла видеть, как Чжу-Чжуцин уставилась на нее парой кошачьих глаз. Чжу-Чжуцин не обращала внимания на ее провокацию и вытянула свои кошачьи когти, которые светились фиолетовыми огнями. Резня. Волна интенсивного ослепительного фиолетового света вырвалась из когтей Чжу-Чжуцин, энергетическая атака, которая была достаточно сильной, чтобы ранить обычного тысячелетнего духовного зверя. Тем не менее, Юнин быстро отреагировала на эту атаку, вызвав свою боевую душу. Юнин указала своим громовым копьем на небо и спокойно пропела. Разрядка. Желтая молния собралась на кончике ее копья и мгновенно образовала маленький вращающийся шар, который взорвался секундой позже. Бум. Атака столкнулась друг с другом и вызвала небольшой взрыв, который отбросил Чжу-Чжуцин в стену. Кашель. Чжу-Чжуцин снова закашлялась, но ее глаза все еще сияли горящей боевой волей. «Сдаешься?» Юнин посмотрела на Чжу-Чжуцин со спокойным выражением на лице. «Я не сдамся!» Чжу-Чжуцин вышла из стены и вдруг почему-то улыбнулась. Она указала пальцем на землю, заставив Юнин нахмуриться, потому что внезапно почувствовала чье-то присутствие под своей ногой. «Клон?» Юнин задумалась. «Бум!» Внезапно из-под земли появляется еще одна волна ослепительного света, которой Юнин легко противостоит, размахивая своим громовым копьем вниз. «Выпуск!» – пропела она безразличным тоном. «Бум!» – треск. Земля взорвалась, и вокруг них поднялось облако пыли. Чжу-Чжуцин воспользовалась этим шансом, чтобы подкрасться и незаметно напасть на Юнин сзади. Резня. Она махнула когтями вперед и выпустила еще одну волну ослепительного фиолетового света. «Давай покончим с этим». Юнин покачала головой и отбила атаку Чжу-Чжуцин своим копьем, как будто это ничего не значило. Юнин посмотрела на Чжу-Чжуцин и направила громовое копье ей в горло, заставив девушку-кошку посмотреть на нее широко раскрытыми глазами. «Ты можешь попытаться увернуться от этого, но я сомневаюсь, что ты выживешь», — заявила Юнин, в то время как на наконечнике ее копья образовался маленький молниеносный шар. Чжу-Чжуцин закрыла глаза и тяжело вздохнула. «Сдаюсь», — неохотно сказала она, стиснув зубы. «Па, па, па». Юнлун похлопал в ладоши и удовлетворенно кивнул головой. «Хорошая драка, вы двое», — сказал он с улыбкой на лице. «Молодой господин». Юнин внезапно перевела взгляд на Юнлуна и поклонилась ему всем телом. «Да, Нин, Юнлун», — естественно, — ответил, глядя на нее. «Пожалуйста, позвольте мне обучить ее». Юнин сделал предложение, которое лишило Чжу-Чжуцин дара речи. «Хаэм, разве не ты противостояла ей минуту назад?» Юнлун наклонил голову и посмотрел на Юнин с нежным выражением лица. «Это было из-за легкой ревности в моем сердце», — честно ответила Юнин. «Но после боя я поняла, что она станет одной из нас». Она спокойно продолжила, переводя взгляд на Чжу-Чжуцин, которая смотрела на нее с растерянным выражением лица. Юнин оглянулась на Юнлуна и твердо сказала: «Поэтому, пожалуйста, позвольте мне обучить ее». Юнлун что-то обдумал и кивнул головой. «Ну, ты можешь ее обучить», — ответил он. «Я не подведу вас». Юнин внезапно расплылась в улыбке, которая каким-то образом заставила Чжу-Чжуцин почувствовать дрожь в спине. Глава 93. Еще один обычный день с моими служанками. Прошло 2 года с тех пор, как Юнлун спас Чжу-Чжуцин и сделал ее одной из своих служанок. Они не только сильно выросли за эти годы, но и стали более могущественными, чем раньше. Северный район звездного города Ло. Здание 2 этажей прочно стояло с безмятежной атмосферой, и внутри комнаты на 2-м этаже мы могли видеть подростка около 5-6 футов, спокойно выглядывающего со спокойным выражением на лице. У него длинные черные волосы, собранные в конский хвост, невинное красивое лицо и пара красновато-черных глаз, которые подняли его обаяние на новый уровень. «Прошло уже 4 года, ха», — сказал Юнлун, слегка закрыв глаза. Юнлун вспомнил, что он делал в течение последних 2 лет, что очень утомительно и очень плодотворно, поскольку он, наконец, смог контролировать эту империю истины. Честно говоря, это была не тяжелая работа, потому что Чжу-Чжу и Нидай Вэйси стали ключом к успеху для Юнлуна. Он приказал им манипулировать каждой знатной семьей и тайно накапливать достаточно власти, чтобы получить трон. Следующий шаг – это просто промывание мозгов каждому чиновнику во дворце Звезды Ло, где также живет император. Что касается самого императора, то он, как ни странно, находится за закрытыми дверями, потому что хочет прорваться в следующее царство культивации. Благодаря этому Юнлун мог контролировать империю, потому что, когда императора не было рядом, советник брал на себя временный контроль. Юнлун воспользовался этим шансом и поместил советника в иллюзию, сделав этого человека верной марионеткой для себя. Прошло несколько месяцев с тех пор, как он взял под свой контроль империю. Тем не менее, Юнлун знает, что этого недостаточно, потому что он слышал, что у королевских кланов есть свои скрытые эксперты. Даже если это не так стабильно, как я хотел, этого должно быть достаточно на данный момент. Юнлун открыл глаза и посмотрел на небо, где он мог видеть свободно летящую птицу. «Хозяин, я голодна». В голове Юнлуна появился сладкий женский голос, который вызвал слабую улыбку на его лице. «Юри, почему бы тебе не попросить еду у Байсюи? Знаешь, она тоже могла бы сделать хорошую таблетку». Юнлун обернулся и посмотрел на пушистую белую лису, которая каталась по его кровати. «А, но твои вкуснее, особенно эти кремово-белые таблетки», — пожаловалась Юри, поднимая на него лапы, но Юнлун только покачал головой, отказывая ей в просьбе. «Нет», — отчетливо произнес Юнлун, отчего голубые глаза Юри расширились в полном шоке. Юри тут же спрыгнула с кровати и приземлился прямо у ног Юнлуна. Затем она очаровательно подняла голову и одарила Юнлуна парой блестящих жалких глаз. «Хе-хе, хозяин всегда будет баловать меня, если я сделаю это», — подумала Юри со скрытой ухмылкой. К несчастью для Юри, эта техника больше не эффективна, потому что Юнлун даже не моргнул, глядя на нее, и спокойно наблюдал за ней с улыбкой на лице. Юньлун осторожно достал что-то из кармана и немного опустился на колени, чтобы соответствовать их взглядам, что почему-то взволновало Юри, потому что она думает, что ее план работает. Юри взволнованно завиляла хвостом и подошла к карману Юньлун, но, к ее удивлению, она получила не таблетку, а щелчок по лбу. «Больно», – захныкала Юри плаксиво и закрыла лоб лапами. Она попыталась обработать свой лоб духовной энергией, но это даже ослабило боль, потому что после этого он стал горячим, когда появилась комичная красная шишка. «Как жестоко! Подумать только, ты бы сделал со мной что-то подобное», — грустно ответила Юри. «О, хочешь еще?» Юньлун сделал еще один резкий жест, и Юри резко выбежала из комнаты. «Пока, хозяин, я только что услышала, что Бай Сюи создала новую таблетку, так что я хочу попробовать ее», — заявила Юри, прежде чем она полностью исчезнуть. После того, как Юри ушла, в комнату вошла знакомая девушка, которую зовут Чжу-Чжу Цин. Чжу-Чжу Цин сильно выросла за эти 2 года, так что эта девушка не только стала более очаровательной, особенно ее грудь, которая является 2-й по величине после Юнин, но и стала более могущественной, поскольку она могла быстро достичь старшего царства духа, чтобы догнать прогресс с других служанок. Чжу-Чжу Цин подошла к Юньлуну и спокойно посмотрела на него спокойным взглядом. «Мне нужно тебе кое-что сказать», — тихо сказала она. «О, в чем дело?» — спросил Юньлун со спокойным выражением лица. «Мое обучение», — ответила Чжу-Чжу Цин, что почему-то заставило Юньлуна усмехнуться. «Что случилось с Юнин? Она тебя не обучала?» Юньлун сказал это, на что Чжу-Чжу Цин ответила покачиванием головы. «Нин чем-то занята», — спокойно ответила Чжу-Чжу Цин, когда Юнин заперлась в комнате с утра. «Я только хочу, чтобы ты проверил мои успехи», — она твердо продолжила. «Понимаю, тогда пойдем на задний двор». Юньлун кивнул и вышел из комнаты в сопровождении Чжу-Чжу Цин, которая втайне была счастлива, когда он согласился на ее просьбу. Они вышли на задний двор, и несколько фигур стояли в поле, что заставило Чжу-Чжу Цин нахмуриться. Чу Сяю и Бай Сюи на заднем дворе стояли перед котлом алхимика, который источал слабый аромат нескольких трав. Юньлун также заметил белую лису рядом с Бай Сюи, которая смотрела на котел сияющими голубыми глазами. «Юри», — подумал он, и лиса взвизгнула от беспокойства. «Ня-а!» Юри издала вопль, который заставил Чу Сяю уставиться на нее. «Заткнись, кошка!» Чу Сяю ответила с легким раздражением. «Я не кошка». Юри опровергла ее заявление с легким страхом, который мгновенно был проигнорирован, когда Чу Сяю спокойно контролировала свою ледяную стихию, чтобы поддерживать температуру котла. «Да, вот так, Сяюй!» Внезапно воскликнула Бай Сюи с улыбкой на лице. Бай Сюи подняла левую ладонь, отчего в воздухе появилось горящее желтое пламя, и бросила его в котел. «Он сейчас взорвется!» Голос Юньлуна внезапно достиг их ушей, но его предупреждение было немного запоздалым, так как котел уже испустил яркий золотой свет и взорвался. Бум! Юньлун покачал головой и с кривой улыбкой посмотрел на облако черного дыма. Через несколько секунд дым сразу же исчез, открыв 3 белых кубических щита, прикрывающих Чу Сяюй, Бай Сюи и Юри. Эти щиты – защитный механизм, который Юньлун сделал для своих спутников, который использовал несколько прядей своего носового платка и вплел их в их волосы и меха. Даже если этот взрыв недостаточно силен, чтобы повредить их, механизм автоматически активируется, пока вокруг них есть угроза. Наконец-то, это сработало. Взволнованный голос Бай Сюи эхом разнесся по округе. Щит вернулся в форму нескольких белых нитей, и Юньлун увидел, как Чу Сяюй спокойно перевела на него взгляд и кивнула в знак благодарности. «Молодой господин, позвольте мне показать вам мое новейшее творение». Бай Сюи поспешно подошла к нему, но Чжу-Чжу Цин внезапно остановила ее. «Чжу Цин, держись подальше». Бай Сюи нахмурилась, глядя на девушку перед собой. «Нет, сейчас моя очередь, тебе нужно подождать». Чжу-Чжу Цин тихо ответила, делая позу Т, что заставило рот Бай Сюи дернуться от раздражения. «Похоже, что обучение у Юнин оказывает плохое влияние на твой разум», — заявила Бай Сюи, заставляя свою метлу появиться, показывая конфигурацию ее колец духа, желтую, фиолетовую и фиолетовую. Чжу-Чжу Цин, казалось, не боялась ее действия и спокойно активировала свою боевую душу, которая также демонстрировала конфигурацию ее кольца духа, желтую, желтую с пурпурными оттенками и фиолетовую. Огненный ворон. Бай Сюй зажгла пространство вокруг них, и силуэт ворона, сделанный из желтовато-золотого огня, появился позади нее. Резня. Чжу Цин отреагировала, взмахнув когтями в воздухе. «Давай, Чжу Цин, надери ей задницу». Юнин появилась из ниоткуда и встала рядом с Юньлуном. «Юнин, ты ведь это планировала, не так ли?» Юньлун посмотрел на свою служанку, которая слегка высунула язык. «Хе-хе, я вырастила эту девочку». Юнин хихикнула, указывая пальцем на Чжу Цин, и Юньлун покачал головой. Бум. Тем не менее, произошел взрыв, но, к удивлению Чжу Цин и Бай Сюэ, задний двор внезапно превратился в ледяное поле из-за мастерства Чу Сяюй. «Прекратите», — заявила Чу Сяюй, холодно глядя на Чжу Цин и Бай Сюэ, которые могли только смотреть на нее с благоговением. Чу Сяюй стояла на земле с четырьмя кольцами духа, желтым, фиолетовым, фиолетовым и фиолетовым с черными оттенками. Юньлун, самый влиятельный человек в доме, но ниже него Чу Сяюй, неоспоримая сила, которую даже Чжу Цин, Бай Сюэ и Юнин не смогут победить, даже если они сражались с ней одновременно. Несмотря на то, что она обычно спокойна, никто из них не осмелится противостоять ей, за исключением Юньлуна, ее дорогого мастера. Чжу Цин и Бай Сюэ могли только продолжать свою борьбу, глядя друг на друга с видимым раздражением. «Мм, хорошо». Чу Сяюй удовлетворенно кивнула и направилась к Юньлуну. Юньлун, увидев это, только покачал головой и вздохнул. «Просто еще один обычный день с моими служанками, я думаю», — беспомощно сказал он. Глава 94. «Мы возвращаемся». На крыше Цзиньюй спокойно сидел и наслаждался пейзажем, наблюдая, как его ученик играет со своими служанками. «Хо-хо, как хорошо быть молодым!» Цзиньюй, естественно, прокомментировал это, издав легкий смешок. Он слегка покачал головой и перевел взгляд на небо, которое сегодня выглядело довольно красиво, хотя он видел его много раз раньше. «Хаэм, у меня больше нет вина». «Да», — сказал он, глядя на тыкву в своей руке, пустую, без капли вина. «Что ж, сегодня хорошая погода». Затем он сменил тему и закрыл глаза, чтобы немного вздремнуть. Юньлун мельком взглянул на крышу и покачал головой, потому что даже после 4 лет обучения у Цзиньюя он вообще не мог понять этого старика. «Я дам тебе еще одну порцию вина позже, старик». Юньлун использовал свою телепатию и перевел взгляд обратно на задний двор, где он мог видеть, как Чжу Цин и Бай Сюэ пристально смотрят друг на друга. Чу Сяюй, которая шла к Юньлуну, внезапно остановилась и посмотрела на двух девушек. «Я сказала, прекратить», — сказала она, наклонив голову. Услышав это, Чжу Цин и Бай Сюэ, наконец, перестали пялиться и издали хмыканье, которое заставило Юнин тихонько хихикнуть. Но тихая горничная внезапно перевела взгляд на Юнин, что заставило ее немедленно запаниковать и неловко оглянуться, выпустив несколько свистков. «Доброе утро, Сяюй», — сказала она. Чу Сяюй только кивнула и быстро подошла к Юньлуну, сделав несколько шагов. «Ты хорошо выспался?» — спросила Чу Сяюй, когда подошла прямо к Юньлуну, на что он ответил кивком. «Это был хороший сон», — сказал Юньлун, несколько раз погладив ее по голове. Чу Сяюй наслаждалась его поглаживаниями и удовлетворенно кивала головой, заставляя всех на заднем дворе ревновать, особенно белую лису, которая сердито смотрела на нее. Честно говоря, как только Чу Сяюй бросила на Юри пристальный взгляд, белая лиса мгновенно отвернула свою мохнатую голову. Это не просто страх, а скорее травма, потому что год назад она была заморожена в статую служанкой Куудири. «Хозяин любит меня больше, Хаэм. В конце концов, я самая симпатичная, очаровательная и удивительная зверушка», — подумала Юри, чтобы успокоиться. «На самом деле мне нужно кое-что сказать всем вам», — внезапно объявил Юньлун, что мгновенно привлекло внимание его служанок и питомца. «В чем дело, молодой господин?» — спросила Юнин с любопытным выражением, которое вызвало улыбку на лице Юньлуна. «Мы возвращаемся», — уверенно заявил Юньлун, отчего их глаза расширились. «Мы, Чу Сяюй». «Хорошо, Юнин, едем». «Бай Сюэ, возвращаемся». «Чжу Цин, а...» Юри подпрыгнула от удивления, потому что разве это не означает, что они встретят эту женщину? Юньлун издал смешок, увидев их реакцию, что действительно выглядит забавно, поскольку они должны были узнать об этом несколько месяцев назад, после того, как он взял под свой контроль эту империю. «Я действительно должен был сказать им тогда», — подумал Юньлун, убирая руку с головы Чу Сяюй. «Ну, мы уедем завтра утром, так что готовьтесь», — он проинструктировал, на что его служанки и любимица ответили кивком. «Зал духов», — пробормотали Чжу Цин и Бай Сюэ и на мгновение удивленно посмотрели друг на друга. «Правильно, Чжу Цин и Бай Сюэ никогда не были в зале духов, поэтому они действительно нервничают», — думая о встрече с матерью Юньлун. «А что, если мы ей не понравимся?» Чжу Цин и Бай Сюэ посмотрели друг на друга, как будто знали, о чем думают друг друга, и вдруг по какой-то причине почувствовали беспокойство. «Вам двоим ни о чем беспокоиться. Моя мать буквально дала мне двух горничных, когда мне было 6 лет, и еще одну, когда мне было 8», — спокойно заявил Юньлун. «Вы думаете, она будет против еще служанок?» Он продолжал успокаивать их беспокойство и ободряюще улыбался им, чтобы им не пришлось беспокоиться о чем-то подобном. Чжу Цин и Бай Сюэ, услышавшие его заявление, не смогли удержаться, тяжело вздохнули и постарались не слишком задумываться об этом. «Будем надеяться, что она нас не убьет», — подумала Бай Сюэ, глядя на Чжу Цин. «Надеюсь, что так», — отреагировала Чжу Цин, придав ей сложное выражение лица. Они посмотрели друг на друга и тяжело вздохнули. На следующий день Юньлун зевнул, стоя посреди своего заднего двора. «Вы все готовы?» — спросил Юньлун, глядя на своих служанок, которые носили белые капюшоны, которые на самом деле были кусочками его носового платка. Они все кивнули, и Юньлун щелкнул пальцами, что немедленно перенесло их на несколько километров от города Звездного Ло. Пятый навык духа Юньлуна. Пространственная манипуляция, он использовал этот навык для создания техники телепортации, которая в основном была такой же, как летающий бог грома, хотя и была более простой. Юньлун отделил несколько нитей своего носового платка и использовал их в качестве точек телепортации. Таким образом, он мог свободно переместиться в любое место, которое он уже отметил. Однако предположим, что он хочет передать кого-то или объект. В этом случае Юньлун должен использовать носитель, который в основном является катализатором, который он использовал для перемещения человека или вещи в точке телепортации. Он создал несколько копий своего носового платка, используя рассеиватели. Затем он увеличил их и отдал своим служанкам. После этого он использовал их, чтобы телепортировать его и его служанок из звездного города Ло в назначенное место. Ему потребовался год и несколько месяцев, чтобы полностью овладеть этим искусством, созданным им самим. Тем не менее, это было плодотворное усилие. Он не только может телепортироваться куда угодно, но и может телепортировать опасную атаку, такую как Биджуудама, Ан. В основном так же, как летающий бог грома. Однако это потребляет довольно много духовной энергии, подумал Юньлун, оглядывая знакомый лес, точку телепортации, которую он отметил несколько дней назад. «Хаэм, где этот дух зверя? Это должно быть где-то здесь». Юньлун немного осмотрел лес и заметил большую птицу около 20 футов с голубоватыми перьями, летящую в небе. Имя. Небесный рух. Вид. Дух зверя рух. Возраст выращивания. 15000 лет. Врожденные навыки. Небесный доминатор. Ярость грома. «Юри», — сказал Юньлун, глядя на небо. «Да, хозяин». Юри вышла из уникального пространственного кольца Юньлуна и запрыгнула ему на плечо. «Видишь эту птицу? Принеси ее мне», — приказал Юньлун, на что Юри отреагировала. «Эх, не говори мне просто эх. Я тоже хочу посмотреть на твои успехи. Не говори мне, что ты просто бездельничала, когда я не наблюдал за тобой», — добавил он, что заставило белую лису уставиться на него с раздражением. «Я очень много работала, Хаэм. Я покажу тебе, как сбить этого голубого цыпленка». Юри прыгнула на дерево, которое было действительно высоким и почти достигало высоты полета небесной птицы. «Эй, ты!» Юри указала лапой на большую синюю птицу. «Хаэм, чего ты хочешь, маленькая кошечка?» Небесная рух отреагировала, что неожиданно разозлило Юри. Тело Юри внезапно стало больше за секунду, и 3 белых хвоста закачались у нее за спиной. Затем из ее тела вышло сильное духовное давление, которое сразу же придавило небесную рухлядь. «Ты должна быть наказана», — раздался голос Юри в голове небесной рух, и птица резко перестала хлопать крыльями, из-за чего упала на землю. Имя. Юри. Вид. Дух зверя — треххвостая мистическая лиса. Возраст культивирования. 16-969 лет, врожденный навык, духовный шок, иллюзия, духовное сопереживание. «Ну, ты не такая ленивая, как я ожидал», – прокомментировал Юньлун с улыбкой на лице. Глава 95. Город Суатуа. «Мастер, я принесла птицу для вас», – весело сказала Юри, грациозно спрыгивая с дерева и приземляясь на упавшую в обморок небесную рух. «Хорошая работа», – похвалил Юньлун с улыбкой на лице, на что Юри ответила взволнованным вилянием хвостов. «Ну, по крайней мере, теперь я знаю, что ты не просто бездельничала». Он, естественно, продолжил, заставив белую лису уставиться на него безмолвным взглядом. «Мастер, обманщик». Юри оттолкнула его голову, но Юньлун только слегка рассмеялся, услышав ее истерику. Чу Сяюй, увидев это, тоже кивнула головой и тихо прокомментировала. Юри, хорошая кошка. Я не кошка, ня. Яростно пожаловалась Юри, бросая на Чу Сяюй пронзительный взгляд. Но это даже не повлияло на тихую горничную, потому что она только придала ей стоическое выражение. Юньлун покачал головой и перевел взгляд на небесную рух, у которой, что неудивительно, пара тусклых глаз из-за духовного шока от Юри. Духовная атака Юри сильна, но ее слабость, маленькая физическая сила, подумала Юньлун, бросив взгляд на белую лису, которая чистила свои лапы, испачканные несколько секунд назад. «Ну, я могу дать ей что-нибудь позже», добавил он, снова переводя взгляд на небо. Юньлун включил свой шаринган, который изменил его глаза на красные с помощью трех вращающихся томоэ, но в отличие от прошлого, теперь его глаза стали более малиновыми. Он смотрел прямо в глаза небесной рух и контролировал ее разум, используя иллюзию, превращая его в их летающий транспорт. «Теперь мы можем лететь», — сказал Юньлун, поворачиваясь и глядя на своих служанок и питомца, которые в ответ кивнули ему головами. Небесный рух внезапно поднял свое тело, но мы могли видеть, что его глаза превратились в красные глаза с тремя томой из-за контроля Юньлуна. «Пошли», — приказал Юньлун, и небесный рух несколько раз взмахнул крыльями. Приручив большую птицу, Юньлун и его спутники поднялись над облаками к территории Империи Небесного Дау. «О, разве это не небесный рух? Как редко можно найти его здесь?» Цзинью появился из ниоткуда со странной улыбкой на старческом лице. «О, наконец-то ты догнал меня, старик!» Юньлун посмотрел на Цзинью, который небрежно летел рядом с ними с одинаковой скоростью. Небесный рух обладал невероятной скоростью, с помощью нескольких взмахов крыльев они могли пролететь сотни миль, но Цзинью легко мог сравниться с этой скоростью, небрежно комментируя редкость этой птицы. «Ну, ты недооценил способности гипердула, сопляк!» Телепатически ответил Цзинью на его замечание и небрежно пожал плечами. «Разве?» Юньлун постучал рукой по голове небесной птицы и приказал ей увеличить скорость, оставив Цзинью одного в белых облаках. Цзинью спокойно покачал головой и посмотрел на небо с легкой ухмылкой на лице. «Тебе еще расти 100 лет, если ты хочешь оставить меня в пыли», — сказал он, быстро приближаясь к ним. Цзинью снова подошел к ним и посмотрел на Юньлуна с самодовольным выражением лица. «Скучал по мне?» – поддразнил он. «Нет», – Юньлун категорически ответил и дал указание небесной рух использовать одну из своих способностей, которая является небесным доминатором. Полупрозрачный барьер сразу же накрыл их, и Юньлун весело улыбнулся Цзинью. «До свидания», – сказал он, махнув левой рукой. Бум! Они двинулись вперед и оставили за собой мощную ударную волну, заставив Цзинью лишиться дара речи, потому что Юньлун намеренно оставил ударную волну, чтобы ударить его в лицо. «Это отродье», — сказал Цзинью, раздраженно скривив рот. Тем временем, в нескольких километрах от Цзинью Юньлун и его спутник вошли на территорию леса Звездного Дау, который является самым быстрым маршрутом в Империю Небесного Дау. «Хорошо, теперь ты можешь немного притормозить», — спокойно сказал Юньлун, на что небесный рух ответил кивком и мягко замедлил скорость полета. «Покажи мне счетчик жадности», — внезапно подумал Юньлун, и в воздухе появилась системная панель, которая показала ему, сколько накопилось счетчиков жадности с тех пор, как он приобрел первую форму своего эго. «Текущий счетчик жадности. 42 000 100 000. Жадность, твой счетчик действительно жадный, ха», — прокомментировал Юньлун, глядя на черное кольцо на своем пальце, которое внезапно засияло фиолетовым светом. «Что вы имеете в виду, босс?» «Ты тот, кто назвал меня так», — ответил жадность спокойным тоном, который каким-то образом вызвал улыбку на его лице. «Прошло много времени с тех пор, как я использовал твою первую форму, верно?» Юньлун спросил, подняв левую руку, и в его руке появился волнистый длинный черный лук с крестом посередине. Небесный рух внезапно издал крик, который заставил Юньлуна наклонить голову, потому что группа черных точек внезапно появилась на горизонте и быстро полетела к ним. Имя: ястреб с остальными крыльями. Тип: летающий дух зверя. Возраст культивирования: 3000-10000 лет. Врожденная способность: храбрая птица, стальной удар. «Как удобно», — прокомментировал Юньлун с улыбкой на лице. «Жадность: каковы наши охотничьи рекорды?» — внезапно спросил он свое эго, которое, казалось, было в отличном настроении. 68 подряд, несколько игриво воскликнул Жадность. «Хех, сегодня мы превзойдем это». Юньлун вытащил из своей одежды веревочку, которая на самом деле была копией его боевой души. Он превратил тетиву в копье, похожее на золотую стрелу, и осторожно положил ее на лук. «Молодой господин», — Чу Сяюй наклонила голову и с любопытством посмотрела на действия своего хозяина. Другие девушки тоже смотрели на него в замешательстве, но Юньлун только приложил палец к губам и сказал: «Просто наслаждайтесь шоу». Служанки послушно кивают головами и внимательно следят за его движением. «Вы получили задание после выполнения определенного действия». Задание: охота с луком. Цель: убить 100 жертв. Награды: 75 000 СП и случайный навык. Юньлун слегка ухмыльнулся и внезапно натянул тетиву до половины, чего должно было быть более чем достаточно, чтобы справиться с этими стальными крылатыми ястребами. Удар дракона миража. Охота на 100 голов. Он выдохнул и отпустил пальцы от тетивы, выпустив стрелу, похожую на золотого дракона, к горизонту, который рассыпался в массу золотых лучей. Ястребы с остальными крыльями даже не смогли отреагировать, когда золотые лучи разрушили их головы, оставив безголовые тела, которые упали с небес, но когда они коснулись земли, они сгорели в облаке пыли. «Нет кости духа, ха», — подумал Юньлун, закрывая глаза и ожидая входящих системных уведомлений. «Ты убил одного ястреба с остальными крыльями. Ты получил смертного грех. Чревоугодие активировано. Вы поглотили душу, дух и духовную энергию сталекрылых ястребов. Вы приобрели много подобных навыков. Активирована функция автоматического слияния. Вы приобрели навыки воздушного туза и улучшения стали. Как всегда, твоя техника абсурдна», — прокомментировал Цзиняю, подходя к ним сзади. Юньлун только улыбнулся ему и не ответил, когда перед ним появилась еще одна системная панель. Цель: 103-100. Вы выполнили задание. Вознаграждение: 75 000 СП и навык «Глаза хищника». «Продолжим», — сказал Юньлун, и они улетели к горизонту. После нескольких часов пути они, наконец, прибыли в город Суатуа, где решили отдохнуть. «Остановись здесь», — приказал Юньлун, и небесный рух остановился прямо над городом. Он застыл над городом и спрятал небесный рух в свое уникальное пространственное кольцо, которое сделало их свободно падающими с небес, но никто из них не запаниковал. Юньлун использовал свою технику телепортации, и все они, за исключением Цзиняю, оказались в черном переулке. «Давайте проверим, есть ли здесь филиал зала духов», — сказал Юньлун, на что его служанки ответили кивком. Они медленно шли к центру города, но им это было незнакомо. Позже они встретят там кого-нибудь. Глава 96. Мать Чу Сяюй. В городе Сутуа Юньлун и его спутники шли рядом друг с другом, наслаждаясь окружающим пейзажем. «Что вы все думаете?» — спросил Юньлун, оглядывая пейзаж. «Это не так уж плохо», — Чу Сяюй тихо ответила, слегка прижавшись к его левой стороне, оставив других служанок смотреть на правую сторону Юньлуна горящим взглядом. «Хаэм, этот город хорош, молодой мастер», — Юньин ответила, идя справа от него, но Чжу Цин внезапно прошла мимо нее. «Мне больше нравится звездный город Ло», — сказала Чжу Цин, что лишило Юньин дара речи, потому что ее верная ученица только что предала ее. «Ну, этот город более безмятежен, поэтому мне нравится этот город в отличие от города звездного Ло, потому что мне удобнее создавать свои таблетки в спокойствии», — спокойно заявила Бай Сюэ, прежде чем ухмыльнуться Юньин. «Я должна была дать ему более длинный ответ». Юньин стиснула зубы, явно раздраженная ухмылкой Бай Сюэ. «Убери эту ухмылку с лица», — произнесла она, пристально глядя на Бай Сюэ, которая отвернулась от нее, как будто ей было все равно. «Ясно». Юньлун слегка кивнул головой, выслушав их слова. Они несколько минут шли к филиалу зала духов, и из ниоткуда в городе раздался крик: «Я убью тебя, ублюдок!» «Ладно, беру свои слова обратно, это место совсем не безмятежное», — резко сказала Бай Сюэ, нахмурившись. «Согласна», — Чу Сяюй ответила кивком головы. Чу Сяюй согласилась со словами рыжеволосой служанки, потому что она предпочитала спокойное место, чтобы провести свое драгоценное время с Юй Луном. Седовласый подросток внезапно выбежал из переулка и пронесся мимо них, как ветерок, что почему-то заставило Юй Луна улыбнуться. «Кто?» Юнин посмотрела на подростка враждебным взглядом. «Оскар!» Юй Лун взглянул на спину седовласого подростка, который, как ни странно, уже прошел несколько переулков. «Молодой господин, позвольте мне погнаться за ним», — внезапно предложила Юнин, потому что она слегка разозлилась. «Как смеет этот бродяга так проходить мимо нас?» — подумала она, но, к ее удивлению, Юньлун лишь слегка махнул рукой. «Нет, сначала мы должны пойти в отделение», — Юньлун отклонил ее просьбу, на что Юнин отреагировала удивленным выражением лица. Они продолжили свой путь к филиалу зала духов, но через несколько минут они услышали звук громкого взрыва. «Бум! Что? Черт возьми, не так с этим местом!» Рот Бай Сюэ дернулся, глядя на черный дым, который появился в нескольких сотнях метров от них, но они, очевидно, могли видеть его отсюда. «Юри, проверь для меня место взрыва», — мысленно проинструктировал Юньлун свою любимую лису. «Я дам тебе эту таблетку позже», — продолжил он, что мгновенно пробудило интерес Юри, когда она поспешно вышла из его уникального пространственного кольца и кивнула ему. «Хе-хе-хе, я вернусь через минуту, хозяин», — сказала Юри и выпрыгнула, как молния, взмыв в воздух. Юньлун посмотрел на белую вспышку, которая прыгала с крыши на крышу, и снова перевел взгляд на дорогу. «Хотя я и не хочу встречаться с ними слишком рано, на данный момент моего прогресса должно быть достаточно», — подумал он. «Ну, даже если Танхао здесь, у меня есть этот старик в качестве моего телохранителя», — спокойно добавил он, облегченно вздохнув. «Молодой господин, почему бы вам не позволить мне расследовать этот взрыв?» Юнин уставилась на Юньлун с растерянным выражением на лице. «Ты не веришь в мои способности и больше доверяешь способностям этой лисы». Она что-то пробормотала, опустив голову, но Юньлун только покачал головой и нежно погладил ее по голове. «Все не так, Нин», — спокойно сказал Юньлун, улыбаясь ей. «Правда в том», — он тихо прошептал на ухо своей служанке, — «я только хочу проверить шпионские способности Юри». Юнин, услышавшая это, не может не прикрыть рот, потому что она потеряла дар речи от того, что он только что сказал. «Ао, понятно», — она ответила, слегка заикаясь. «Ну, в конце концов, Юри полезнее тебя». Бай Сюэ усмехнулась, на что Юнин в ответ показала ей средний палец. «Подойди ко мне позже, яблочная голова», — Юнин бросила на нее вызывающий взгляд. «Я буду ждать, искрящаяся крыса», — ответила Бай Сюэ, слегка ухмыльнувшись ей. Несмотря на то, что минуту назад здесь было очень спокойно, каким-то образом в течение секунды стало жарко. Чу Сяюй слегка нахмурилась, и слабый белый оттенок вышел из ее тела, что немедленно охладило область. Они продолжили свой путь к филиалу зала духов, и на этот раз они не слышали и не видели ничего странного, что хорошо, потому что они могли спокойно добраться до белого здания с башней. «Стой, каковы ваши намерения, чтобы приехать сюда?» Охранник внезапно остановил их, на что Юньлун спокойно ответил, взяв жетон из своего инвентаря: «Да добро пожаловать в филиал города Сутуа, сэр». Охранник почтительно приветствовал их, хотя они видели, что он боится.